Отдайте, боги, мне рассудок омраченный, возьмите от меня сей образ роковой, довольно я любил, отдайте мне покой. Но мрачная любовь и образ незабвенный остались вечно бы с тобой. Перед нами уже как бы три лика Пушкина. Поэт, воспевающий мир мечты, поэт, сомневающийся в таком мире, наконец, поэт, призывающий трагическую любовь. Пушкин жаждет ее всеми фибрами души. Если кто действительно хочет любить, как это достойно человека, пускай решительно покончит с любовью в грезах и мечтах, ибо это не любовь, а низкая подмена ее. При этом необходимо знать, что на безвозмездные наслаждения надеяться напрасно. Всякая безвозмездная награда, от кого бы ни исходила она, одна только мнимость награды. Нет. Уж если ты жаждешь подлинной, истинной, человечески достоверной любви, то приготовься и к терзаниям, неотделимым от нее. Может быть, ты и не вынесешь их. Будешь доведен ими до полного отчаяния, все равно только в них твое спасение, твоя отрада. Может быть, ты и взмолишься, чтобы эти терзания отступились от тебя, чтобы вернули тебе рассудок омраченный, а вместе с ним и покой, но мрачная любовь и образ незабвенный останутся уже навеки с тобой. Тут перед нами возникает такой вопрос. Почему же реальная, истинная любовь непременно должна предстать перед нами в самом своем грозном облике? Не знаю, хотел ли такой любви Пушкин, но во всяком случае пришел к твердому осознанию, что истинная любовь другой не бывает. Тема любви входит в поэзию Пушкина в качестве главнейшей, наряду с темой о назначении самой поэзии. Ибо, с одной стороны, любовь одна, веселье жизни хладной, но, с другой стороны, любовь одна, мучение сердец. Слияние двух тем, темы поэзии и темы любви, станет одной из важнейших черт пушкинского творчества. Путь к такому слиянию прокладывался Пушкиным в лицейской лирике. Мы видим в ней как бы двоящегося Пушкина. Обращаясь к наследникам Тибулла и Парни с призывом воспевать любовь, сам он сомневается в возможности для себя следовать по этому пути, а между тем признает этот путь единственно достойным для поэзии. «Певцы любви, вы ведали печали, и ваши дни по терниям текли. Вы свой конец с волнением призывали, пришел конец». И в жизненной дали не зрели вы минутную забаву, но не нашед блаженства ваших дней вы встретили, по крайней мере, славу и мукою бессмертны вы своей. Любовь одна, веселье жизни хладной. 1816. Оказывается, мука поэзии, удвоенная мукою любви, находит оправдание свое лишь в бессмертии. Ну а если нет надежды на бессмертие, то как быть? Выход, казалось бы, остается только один. К чему мне петь? Под кленом полевым оставил я пустынному зефиру уж навсегда покинутую лиру, и слабый дар, как легкий скрылся дым. Но одно дело сказать так, а другое поступить таким образом. Юный поэт вроде бы и готов был бы отказаться от своей лиры, поскольку находит ее неспособной отстоять его бессмертие, но это уже не в его силах, ибо она богами вручена ему, и, следовательно, выход надо искать другой, не в расставании с лирой, а в предъявлении к ней новых и новых требований и в открытии новых и новых возможностей. Поэт не щадит себя, а результат, тем не менее, резко не удовлетворяет его. Он наводит на мысль об отказе от самой жизни, раз в ней не заключен дар, способный оправдать ее. И вот появляется стихотворение «Элегия». «Я видел смерть» 1816, полная трагической безнадежности. Поэт хочет умереть и прощается с миром. Замысел весьма строен. Исполнение же довольно неровное,